Глава 5. Воскресенье, 31 августа, день, Московская область, Малаховка. Лето угасало, теплынь все еще накатывала, но зной и духота больше не донимали. Август как будто повел обратный отсчет. Качнется маятник, отсекая полночь, и 00 часов 00 минут. Застрекочут первые секунды осени. Хотя унылая пора не соблюдает календарь. Еще на позапрошлой неделе лес позволил себе томное увядание. Пышная зелень кое-где бесстыдно зажелтела. Тянув носом воздух, я качнул головой. Рано еще любоваться прощальными красами. Шатучий ветерок разносит смолистый дух хвоя, а вот запахом прели не веет. Лето чем-то напоминает молодую женщину, не верящую, что цветение конечно. Аккуратно заехав во двор, я вышел из машины и прикрыл решетчатые ворота. Кованый металл приятно грел ладони. Похоже, во мне незаметно выросло новое отношение к нашей даче. Истинная привязанность к этому огромному домине, крепкому, как рыцарский замок, ставшему убежищем в недолгие дни космического катаклизма. У соседей шифер срывало, и заборы валило, разбирало на досочки сарая, а цитадель Гариных держалась до последнего, как утес. Выглядывая, не едут ли мои девчонки, я быстренько накачал воды в бак и растопил печку. Часа через два жару нагонит изрядно, что и требовалось доказать. Даже в прошлый выходной, испорченной диверсией, когда мы с Леей отмывались от людской крови, я мечтал о бане в Малахове. Ванная с горячей водой и набором шампуней отмоет тело, но очистить душу, снять с нее черную накипь стресса, способна лишь хорошо протопленная парная. На той неделе нам это не удалось. Сплошная кутерьма и суета. Погрузчики бодро нагружали КАМАЗы, разгребая завалы на месте фальш-ВК. А коллектив Объединенного научного центра с директором во главе дружно генералил, наводя чистоту. Мы выметали и проезд вдоль фасада, и стеклянные рассыпи с торца и старательно просеивали песок пляжа. Лица у всех были красные от злости или, наоборот, бледные. Мы же ничего не забыли. Все разговоры в курилке, как бы наглосаксам воздать, раз уж нам отмщение. А я всех уверял, что вражины свои получат. Хотя и сам ничего не знал толком. Сжав зубы, бурлил надеждами и ударно трудился с метлой наперевес. Аквалангисты из институтского клуба умудрились даже поднять со дна убойные бетонные глыбы. А бригада строителей срочно меняла битые стеклопакеты. Да не простые в рамы вставляла, а пули непробиваемые. Работы море. Но вот перед самым 1 сентября я сподобился таки заехать на дачу. Растопил баньку. Послушав, как гудит пламя, подкинул пару поленьев и вышел во двор. Перепад градусов невелик, тепло по обе стороны двери в предбанник. Зимой, конечно, получше бывает. Выскочишь из парной, разогретой до невозможности, и в сугроб. Но и в последний день лета хорошо. Краснокорые сосны надменно шуршат под ветром. Что им, укутанным в хвойные шубы? Какая там осень? А березки никнут плакуче, осинки вовсе в дрожь кидает. Пикируют первые листочки, трепещут бледной желтизной. Услыхав знакомое взрёвывание, я встрепенулся. По улице прокатил Наташкин джип. Замерев у ворот, красавицы мои долгожданные. «Папочка!» — зазвенел Леин голосок. «Мишечка!» — засмеялась Талия, изящно покидая место водителя. «Мишенька!» — строго поправила ее Нина и, пихнув раздумчивую Риту, заворчала. «Вылезай!» — расселась. Отряхивая опилки, я пошел встречать четырех граций. Тихое элегическое очарование уступало место веселому, дружному шумству. Житие мое. Влезать на верхний полок я так и не осмелился. Без того распалился, как Змей Горыныч. Инка с Ритой стегали меня вениками в четыре руки, а Талия, тепло одетая в войлочную буденовку, еще и ковшик квасу плеснула на раскаленные камни. «Даешь порог!» — она присела, уходя от жгучих клубов. «Ух! Фу!» — выдохнула Рита, ошалела, мотая головой. «Миша, сейчас течет!» «Как часы удали!» — захикала Инна, гоняя веником тягучий волглый жар. Из парной я буквально выполз, зато вся грязь с потом вышла, и телесная, и духовная. До вечера было еще далеко, и Инка отправила нас с Леей в магазин. В доме не было ни хлеба, ни чая, ни овощей на салат. Банный день не расслабил тело и дух, как бывает после тяжких трудов, а наоборот, взбодрил. Я молодецки вышагивал, помахивая хрустящим пакетом с полустертой надписью «80 лет в ЛКСМ». Дочка поглядывала на меня с улыбкой, пока не прыснула в кулачок. «Пап, ты так и не причесался! На чертика похож! Хе!» «Да?» — мои пальцы изобразили расческу. «А, ладно, так быстрее высохнут». Лея легонько прижалась ко мне. «Пап, все так здорово, несмотря ни на что. Иногда я думаю, это в самом деле так, или просто от того, что я, ну, не совсем взрослый еще?» Я покачал головой, выговаривая с умным видом. «Ты уже не ребенок, Леечка. Мне тоже кажется, что все хорошо. Только вот, понимаешь, я за жизнь накопил кучу тошных воспоминаний. Достаточно, чтобы испортить любую радость, как тот деготь в бочке меда. А горизонты твоей памяти чисты». «А это правда, что ты никогда не обманывал девушек?» — осведомилась младшенькая со странной поспешностью. «Увы», — вздохнул я, — «правда». «А почему вы?» — Леины бровки удивленно вскинулись. «Потому что девушкам хочется порой, чтобы их обманули», — коварно улыбнулся я. «А, ну да», — дочкины ушки зарделись. «Пап, а давай никогда и ничего не таить друг от друга. Совсем. Давай?» «Давай», — согласился я с интересом, поглядывая на Лею. «Тогда я тебе раскрою один секрет», — выдохнула она, побледнев и пробормотав. «Нет, я не могу так сразу». И тут же деланно оживилась. «А хочешь, расскажу, как узнала твою тайну?» «Хочу», — улыбнулся я. «Ну, мы тогда в Ялте были, у Арсения Рамуальдыча». Минутная скованность покидала Лею. «Купались с Маруатой, потом Рита с Инной в гости уехали к тете Насте. А я в садике сидела, там, где виноград все заплел. Ну, ты видел, должен помнить. И тут прибегает мама, вся такая смущенная. Поехали на киностудию». Я сразу вскочила. «Ура, ура! О, так классно было! Мы там Анну Самохину видели. Она как раз пробовалась на роль Неи Холли и Жанну Фриске. Ее уже утвердили, будет играть Ментукор. А мама начала нервничать. Помнишь, — говорит Елена Владимировна, — ее сиятельство, что ли? Помню, конечно. Она хочет тебе что-то рассказать. И опять она чего-то стесняется будто. Или боится. Я даже запереживал тогда. А мама отвела меня в съемочный павильон. В тот самый, где пилотская кабина звездолета. И вот кресло командира корабля разворачивается, и я вижу княгиню. «Здрасте», — говорю и делаю книксин. «Очень эффектно». Елена Владимировна засмеялась, хотя глаза у нее серьезными остались, внимательными такими и чуточку грустными. Она предложила нам сесть, и я заметила, что мама, хоть и присела, остается напряженной. «А княгиня с таким чувством... Лея, твоя мама обещала тебе рассказать о папе. Прости, что выражаюсь так по-детски, и вообще может показаться, что лезу не в свое дело, но видишь ли...» Тут она нервно потерла ладони и рассердилась на себя. «Да что я мямлю? Вот ж, Лея, веришь ли, весь день прикидывала, как мне вести себя, а сейчас подумала, что лучше всего просто быть честной. И тут я ее сама спрашиваю напрямик. Елена Владимировна, с моим папой связана какая-то тайна? Постыдная или позорная? Все равно ведь не поверю». Она сразу руками замахала. «Нет, нет, что ты, у тебя очень хороший папа, просто когда ему исполняется 61 год, а случилось это в 2018 году, причем не в нашем, а в гамма-пространстве, его сознание перенесли в 1974 сюда, в Альфу, и пересадили в юного Мишу Гарина, чтобы спасти СССР». Княгиня словно выдохнула главное и после говорила долго. Рассказала про Лену, Рожкову и Наташу Томину, про ментальный перенос и... «Знаешь, пап, я сразу поверила. Все сложилось идеально, без зазоров и натягов. Я мигом успокоилась и обрадовалась. Вряд ли смогу объяснить причину твоей радости. Я и жалела тебя, и восхищалась, и очень гордилась. Мы же проходили историю в школе, и мне тогда стало ясно, что учебники чего-то не договаривают. Вот закончилась эпоха Сталина, Троцкий, Хрущев, этот жирный троцист, навредил как только мог. А Брежнев, по сути, избегал сложных решений, оставался как бы арбитром. И вдруг, где-то с 75-го, все потихоньку пошло в рост. Партии и правительство уже не шарились по тупикам и глухим окольным тропам, а выводили страну на светлый путь. А я наконец-то поняла, кто у них был проводником. Ты, папочка. Твои прекрасные глазки до того сияют, мягко улыбнулся я, что мне впору стыдливо кряхтеть. Лея заливисто рассмеялась и увяла. «Я так и не рассказала тебе тот секрет», — забормотала она, отводя глаза. «Болтаю о тайне личности, словно зубы сговариваю. В общем», — отчаянно глянув на меня, девушка выпалила, — «я сделала психокорректировку Инне. Давно уже. Еще когда она к полету готовилась. Вот». Я ласково обнял пожухшую Лею, и она вздрогнула, глянула, часто моргая. «Ты не сердишься?» «И ругать не будешь?» Я покачал головой. Однажды мне самому пришлось сделать операцию на сознание. Переживаний было. «Ты хотела разбудить эмпатию в Инне?» Дочка быстро закивала. «Тебе это удалось». Я притиснул Лею сильнее. «Только будь осторожнее потом». «Я больше не буду, папочка», пообещала девушка, тут же поправляя себя. «То есть буду, но как врач, обещаю». Пылко вытолкнула она и лукаво улыбнулась, подлащиваясь. «Ты меня простил? А поцеловать?» Я честно чмокнул Лею в подставленные губки, и мы, просветленные, направились к стекляшке гастронома. Вторник, 23 сентября, утро. Бонн, Хермен, Эллерес, Штрассе. Бунденсхаус не отличался державностью, как Кремль или Вестминстер, и не вызывал почтения вторичными признаками парламента. Обычная высотка в 30 с лишним этажей, более подобающий отелю или офису крупного банка. Туристы, азартно щелкавшие лейками и кэнонами, обычно удивлялись, когда гид им объявлял: «Здесь, мол, вот в этой самой многоэтажке заседает Бундестаг ФРГ». «Да», — вытягивались лица краснолицых фермеров со Среднего Запада или бойких итальяшек, и взвизгивания затворов сливались в длинную очередь. Ярхард Шрёдер, покачиваясь с пяток на носки, усмехнулся, глядя за окно кабинета. «Если приложить усилия, действуя умно и не спеша, то вполне можно перевести парламентскую говорильню обратно в Берлин. Времена меняются, всем довольно оси, уже строят самолеты, собирают компьютеры, а обозленные веси орут на митингах и потрясают плакатами «Гирмен дир Арбейт». Герт расстегнул пиджак и ослабил узел галстука, уловив свое бледное отражение на стекле. Победа на выборах горячила лишь в первый день. Дорис визжал от радости, а он лишь смутно улыбался, чувствуя странное разочарование. Ведь долгий путь к вершинам власти окончен. Еще шажочек, и Западная Германия свяжет свои надежды с новым канцлером. С ним. С Герхардом Шрёдером. Одно плохо. Выше дороги нет. Остается только топтаться на пике славы, изображая мудрого государственного мужа, а затем будет спуск. Впрочем, зря он расстраивался. И в политической текучке хватает борьбы. Его противники уже закопошились в эти самые дни и недели, пока СДПГ сколачивает крепкую коалицию. Вот у них-то цель точно есть — обойти канцлера Шрёдера на следующих выборах. Герт ухмыльнулся и подмигнул своему отражению. А это мы еще посмотрим, кто кого. Так уж получается, что он с самого начала выбрал курс, почти смыкаясь с коммунистическими воззрениями. Любой буржуазный политик шарахнулся бы от подобной линии партии, как вампир от запаха чеснока. А вот Герхард Фриц Курт Шрёдер возглавил молодых социалистов. Этаких комсомол ФРГ, и народ его поддержал. Даже смирные бюргеры устали от вечного вранья. А сейчас тикает самое удачное время, чтобы наладить прочные связи с Восточной Германией, с общим рынком СЭФ, с СССР. Ведь недаром самой страшной головной болью для Британии и США была возможность российско-германского единства. обобщить советские ресурсы и немецкую индустрию. Что может быть лучше? Да, подобное объединение всего за пару лет выведет ФРГ в мировые лидеры. Советские газ, нефть, металл, лес, микросхемы, станки, золотые головы в России плюс золотые руки в Германии. А потом можно будет и вовсе речь заводить о мирном воссоединении с ГДР, о Германском Союзе. Deutschen Union. Разволновавшись, Шрёдер и вовсе стянул галстук, расстегнул две верхние пуговицы белой нейлоновой рубашки, вдохнул глубоко. Перспективы столь ослепительны, что напоминают мираж. Все так, но есть два фактора, очень и очень серьезных. И они придают ему смелости, а планам реализма. Прежде всего, оккупационные войска США выведены с немецкой территории. Спасибо, миссис Даунинг. Эта энергичная и весьма практичная особа вплотную занялась стабильностью и благополучием самих штатов, трезво рассудив, что безопасность Европы – дело самих европейцев. И надо еще сказать спасибо Андропову и Хоникеру. Когда ГДР бесцеремонно аннексировала, по выражению Билд, или освободила, как с глубоким удовлетворением написала «Правда», Западный Берлин в Бонне визжали, брызгая слюной и стуча кулаками. На долгих 10 лет разорвали дипломатические отношения, опустили глухой железный занавес. А в объединенном Берлине всего лишь презрительно скривили губы. Оси, было не до истерик Запада. Они строили сотни заводов. Они менчевали поляков на возвращенных восточных землях, прокладывали бетонные автобаны Берлин-Москва-Свердловск или Минск-Прага-Будапешт-Белгород-София. Росло благосостояние трудящихся, и веси ощутили мягкую силу социализма. Задумчиво, потирая щеку, Гёрд дошагал до письменного стола, но нервный подъем не унимался, не давал спокойно сесть и рассудить. Все эти цели и наметки хорошо заряжают, придают куражу, но и уводят от главной проблемы – проблемы выбора. Коалицию они сколотят-таки, это близко к формальности. И займет Герхард Фриц Курт вакантную должность канцлера. И окажется он перед развилкой между двумя концепциями преодоления кризиса. Направо пойдешь, куда назойливо заманивают нелибералы, крупный бизнес ублажишь. А социальные программы порежешь. Налево пойдешь, куда указывает Оскар Лафонтен, вождь социал-демократов, повысишь налоги богатеям, чтобы социалку укрепить. Насупившись, Гёрт опасливо выдвинул ящик письменного стола. Письмо от Маркуса Вольфа лежало сверху. Убийственный компромат. Если только оппозиция узнает о его связях со Штази, то восторженно взвоет. «Не узнает». Губы Шрёдера дернулись в ухмылке. Всесильный Маркус Вольф. Человек без лица, скучает на заслуженном отдыхе. Наверное, потому и не сдержался. Передал письмецо с верным человеком. Туманные слухи о предикторе Настрома, который якобы снабжал Кремль знанием будущего, ходили давненько и к нынешнему времени стали легендой. Вроде россказней о графе Калиастро или о бабушке Ванге. Однако Маркус на полном серьезе писал, что лично встречался с предиктором, что тот реально вангует. И предупредил, двинешь вправо, дождешься разрыва с Лафонтеном и утратишь народное доверие. Причем структурные экономические проблемы так и не решишь. Вопрос, а оно тебе надо? Держа письмо на весу, Гёрт щелкнул зажигалкой. Огонь растекся по вздрагившему листу, быстро дошагал до тесного санузла, Шрёдер успел сбросить похрустывающую бумагу в унитаз и смыл пепел. Покивал своим мыслям, глядя на журчащую воду. Маркус может действовать хитро, жестко, но любые проделки его хитроумных шпицелей искупает одна определяющая черта характера Вольфа. Он никогда не предаст своих. Принюхавшись, запах горелого почти улетучился. Йорхерт вернулся за стол. Будто дождавшись очереди в кабинет, заглянул помощник. Молоденький яйцеголовый очкарик с вечно встрепанными волосами. «К вам дипломаты, господин Шрёдер!» — проблеял он. «Дипломаты?» — брови Гёрда, задравшись, словно смяли морщины на лбу. «Ну, давай своих дипломатов». «Кофе?» «Потом, Ганс». Очкарик втянулся в приемную, а порог переступили два важных господинчика. стильно одетые и респектабельные. Они вызывали оскомину своей вальяжностью. В одном из них, медлительным и надменным, с малоподвижным квадратным лицом, сразу узнавался джентльмен-островитянин. Ганс будто Геральт представил его. «Посол ее британского величества ФРГ сэр Питер Тори». Тори сдержанно поклонился. «Посол Французской республики господин Клод Мартен». Посланец президента Жака Рене Ширака выглядел как истинный француз. Мелкий, юркий, черный живчик. «Гутен так», — осклабился Шредер. «Ни к Парижу, ни, тем более к Лондону, он не испытывал теплых чувств». За Гансом щелкнула дверь, и сэр Терри заговорил на весьма приличном «хохдойнч». Лишь излишняя правильность речи выдавала в нем иностранца. «Господин Шредер», — молвил он, как бы свысока встряхивая брылями, — «я и мистер Мартин хотим выразить наши поздравления. Выборы прошли честно, и мы будем рады вести дела с новым канцлером. Надеемся, что Западная Германия под вашим руководством будет и дальше придерживаться позиции сотрудничества с Соединенным Королевством и с Францией, будет крепить атлантическую солидарность и сохранять мировой порядок, основанный на правилах». Сэр Питер сокрушенно пожевал губами. «К нашему глубокому сожалению, заокеанские партнеры Соединенного Королевства и Франции несколько охладели к европейским делам, поэтому кабинет Ее Королевского Величества и президент Франции, выражая беспокойство и следуя союзническому долгу, были вынуждены принять на себя весь груз ответственности стран-победительниц». Потихоньку зверея Гёрт неласково усмехнулся, с пренебрежением кивая на Мартена. «Это что же? И его страна тоже победительница». Лицо французского посла зарделось от гнева. «Да, милостливый государь», — величаво проговорил он, — «так распорядилась история». «Не история, а Сталин с Рузвельтом», — отмахнулся Шредер, ощущая приятную свободу вне оков политесса. «Так что там гнетет королеву вместе с ее кабинетом? Какая тяжкая ноша». «Ваш тон возмутителен», — выдавил Терри с тяжким недовольствием. «Но я продолжу. Отныне Лондон и Париж будут сами следить за политической стабильностью и верностью демократическим ценностям Федеративной Республики Германии. Хочу вам напомнить о тайном государственном договоре 21 мая 1949 года и официально заявить: отныне мы, Соединенное Королевство и Франция, как державы-победительницы, требуем вашу подпись под канцлер-актом». «А если не подпишу?» — глумливо ухмыльнулся Гёрт. «Тогда через месяц его подпишет другой канцлер», — зло выпалил британец, изменив своей хваленой сдержанности. «Вон!» — коротко бросил Шредер. «Что?» — маленькие голубенькие глазки сэра Терри изумленно вытаращились. «Вон отсюда!» — гаркнул немец. «Оба!» Булькая от негодования, послы удалились, напоследок хлопнув дверью. А Гёрт бессильно присел на краешек стола, вытянул руки перед собой. Пальцы заметно дрожали. Он горько усмехнулся. «Надо же, канцлером еще не стал, а войну мне уже объявили». Йорхерт скосил глаза на фото в рамке, занимавшее уголок стола, сбоку от бронзовой чернильницы. Черно-белый снимок изображал его отца, фрица Шредера, простого работяги из Мессенберга. В 40-м году фрица призвали в ряды вермахта, а 4 года спустя он погиб, так и не видав маленького сынишку. Нации ужаснули весь мир своей запредельной жестокостью, но отец был честным солдатом, и уж одной-то заповеди, присвоенной Гитлером, оставался предан до конца. «Германия превыше всего», — вытолкнул Гёрт. «Да, папа». Вторник, 30 сентября, вечер. Новощелково, улица Колмогорова. Дети просто обожают день рождения. Для них это великий праздник. Гости, веселье, торты, подарки. А вот после 30 днюха приобретает черты сомнительности. Ведь будущее просматривается уже насквозь, и ты понимаешь, что малолетние представления о жизни, как увеличие бесконечное во времени и в пространстве, ошибочно. Да, большая часть жития еще впереди, но сие не слишком утешает. Тоже говорить о 45, когда всей надежды, ах, минула лишь половина отпущенного тебе срока. Лучшая половина. Правду говоря, я редко забивал голову подобными размышлениями. Здоров, здоров. А грации выглядит максимум на 30. Чего тебе еще, старче? Живи да радуйся. Я и радовался. Мой дом гудел от громкой музыки, голосов и смеха. Инна, молочинка, накрыла аж 2 стола в голубой гостиной и в столовой, но гости разбрелись повсюду, кучкуясь по интересам. Моя мама, деда Филя и Федор Дмитриевич оккупировали наш любимый диван в холле, грели косточки у камина. Проходя мимо, я уловил отрывок разговора. «Нет, дорогие наши старики, вовсе не обсуждали детей, они увлеченно и вдохновенно судачили о работе. Счастливые люди!» «А какая прелесть моя Лея! Она взяла на себя заботу о малых сих детках моих сотрудниц, внучках и внучаток одноклассниц. Время, время, гадское время!» Очень серьезный, даже чуть мрачноватый Леонид Сосницкий, смешливая Даша Жукова, очаровательная Зоя Корнеева, хорошенькая и немного загадочная Юлия Зенкова. Все они учились очно или заочно по совместительству строя отношения. Наша Тимоша мало изменилась, хотя и вздыхала, что толстеет, что как и не встанет, на весы обязательно плюс. Плюс килограмм, а то и 2. «Да если б так», — тихонько ворчал Дюха, ныне директор автопромбанка. «Ты давно лопнула. Тоже мне. Гиппопо нашла. Гиппопопа». Близняшки, наобнявшись и даже всплакнув, разбрелись. Светланка болтала с Талией, а Маша шушукалась с Альбиной. Аля шумно и уныло вздыхала, волнуясь за Соню. Вот, мол, у всех уже внуки, меня одну еще в чин бабушки не произвели. «Софья, бедная, наконец-то вырвалась из маминых удушающих объятий», — едко хикала Изя. «Сонечка, у нас по восточным языкам спец. Окончила с красным дипломом, да, могла бы и в Москве устроиться. А фиг. Умотала аж на Дальний Восток. Будет при штабе флота переводчица из корейского и японского». Задумавшись на секундочку, он замотал головой. «А нет, не умотала еще. Какие-то курсы у нее в Минобороны. Отучится и умотает. А вспомнил. Враджин. Это такой порт КНДР. Незамерзающий. Там у флотских база вроде». «Дед, привет!» — радостно воскликнула Наталишка, прижалась ко мне на секундочку и ускакала, заливисто смеясь. Она уже 5 раз меня приветствовала, и ей это действо ничуть не надоедало. Света с Наташей уютно устроились в закутке у аквариума, и кандидат медицинских наук азартно грузила доктора физико-математических вкусными подробностями. «Да, дофаминовый шок», — с удовольствием тянет Сосницкая. «Вообще, дофамин, который еще называют гормоном творчества, для паранорма имеет особое значение. Большая часть вырабатываемого в мозгу дофамина потребляется именно метакортикальной структурой. А я в докторской как раз и хочу показать, что рецессивный ген паранормальности включает в мозгу совершенно иной механизм синтеза и обмена дофамина, без которого метакортекс попросту не вызревает, оставаясь в зачаточном состоянии, причем у многих людей». «Дофаминовая гипотеза паранормальности», — с пониманием кивает Наташа. «Да!» — горячо восклицает Светлана. Слушая краем уха, я поежился. Выходит, встреча с Наташей определила, по сути, мою судьбу. Тот самый дофаминовый шок от встреч со Златовлаской не только причинял мне сладкую муку, но и стимулировал раскрытие моего творческого потенциала. А иначе я так бы и почивал на шпаргалках из будущего и недалеко ушел бы от Браилова. «Воистину чудные дела твои, человече!» На кухне безраздельно правила Инна, а Рита царствовала, занимая гостей. Вон она грядет в длинном облегающем платье, а за ней словно фрейлина шествует Марина Сильва. Обе одарили меня мосфильмовскими улыбками. А Маришка молодец. Просияла в кровавом благодарении. Очень похожей вышла у нее Рита. и внешне, и внутренне. А со вчерашнего дня, как Васенок рассказывал, пищит от радости. Ее взяли на эпизодическую роль Эйрин, дочери Файнродис. Павлов, когда давал интервью комсомолке, сказал, что он так видит. Невозможно ефремовский роман тупо перевести в картинку. Продолжительные лекции или внутренние монологи нужно укорачивать, переводить в иной формат и, наоборот, добавлять новые линии для пущей выразительности, как тут же Эйрин, например. Мне показалось, что автор сценария специально ввел этот персонаж, хотя бы для того, чтобы образ Фаи не казался зрителю хладноватым. «О-о-о!» — навстречу шагал Зенков. Не твердо, но размашисто. Без генеральского мундира он показался мне чуть расплывшимся. «Моншер, с тобой персонально я еще не пил». Я взял с подноса рюмочку с коньяком и чокнулся с Жекой. «С парашютом сигаешь?» — сурово осведомился я, как только Двин согрел мне нутро. «А как же?» — хвастливо фыркнул генерал. «ВДВ!» «С двумя парашютами за раз!» — ехидно прищурился я. Десантник задумчиво потер округлость живота. «Штабная болезнь!» — вздохнул он с унынием. «Бегать начал. Представляешь?» «Да, а ведь как лось носился!» «Повторим?» «Закусим». Радиофон в кармане деликатно завибрировал, и я быстренько поднялся на второй этаж, в кабинет. «Алло!» «Здравствуйте, Михель», — ответила трубка. «О, Маркус, рад вас слышать». «Поздравляю с днем рождения, Михель, хотя и понимаю, что пора безхитростных восторгов давно миновала». «Увы», — вздохнул я. «Та же мысль посещала недавно. Время не считается с нами, не хочет замедлить гонку жизни даже на долю секунды». «Да», — Маркус неожиданно хмыкнул, и мне представилась его легкая улыбка. «Михель, я хоть и на пенсии, но трудно отвыкаю от тревог. Помните, вы как-то рассказывали о Шрёдере?» «О, давно это было». «Ну да, помню. Йорхерт непрост, но человек вполне достоин». «Я тайно передал ему услышанное от вас тогда, и он внял. Все было хорошо, но в Лондоне и Париже решили, что раз Вашингтон отошел от европейских заморочек, то теперь они держат зону. Послы Британии и Франции явились к Шрёдеру где-то неделю назад и потребовали, чтобы он подписал канцлер-акт». «Волки позорные», — выцедил я. «Лягушатники. Ладно, там после Деголя пусто, а вот наглосаксы...» «Как-как?» — засмеялся Маркус. «А, шутки великого и могучего. Наглосаксы. Надо запомнить. Так они же устроили Шрёдеру тотальный боулинг. Да... макают в дерьмо и в прессе, и в эфире. Доходят до сущего непотребства. На медне супруги Шрёдера Дорис Кёпф когда-то заходила в магазин «Дуглас», подбросили в сумочку духи Эсти Лауэр и обвинили в краже. Позорники. Да. А потом какой-то британский таблоид стал разгонять тему, что Гёрт симпатизирует нацистам. А еще наставлял рога своей жене с известной телеведущей Сандрой Майшбергер. И немецкие инфопомойки радостно подхватили эти вести. В результате за спиной Шрёдера гнусные шепотки, а Дорис так и вовсе ревнует мужа к каждому фонарному столбу. Я задумался. «Михель!» — осторожно возвал Вольф. «Ау! Я тут, Маркус. Надо срочно переходить к прямым действиям. Надеюсь, у вас найдутся верные мальчуганы ФРГ». «А как же? Смотрите. Канцелярская папка. Тот самый канцлер-акт. Действительно существует. Есть такая бумага Рикермана, в которой все изложено. Она находится у генерал-майора Герда Хельмута Комусы. Ее необходимо выкрасть и разослать копии во все крупные газеты Западной Германии. Ход нужно сделать дерзкий. По сути, признать, что все канцлеры до Шрёдера являлись предателями. И лишь один Герхард не ездил в Вашингтон с ярлыком на княжение. Только нужно обязательно добиться. Не присуха тут не годится. Лучше будет, если Бундестаг организует что-то вроде спецкомиссии, а Комуса и заодно Эгенбар. Пусть скажет под присягой, существовал ли канцлер-акт. Мне кажется, лишь так можно перекричать продажных медийщиков». «Данки, данки шон!» Маркус Вольф от волнения перешел на немецкий. «Спасибо, Михель. Я немедленно займусь этим. Счастья вам, любви, добра и долгих лет жизни. Пока, пока!» «Пока». Я отложил радик и поглядел за окно. На темнеющем небе закат отгорел, и в густой синеве игольчато просияла первая звезда. «Миша!» — возвал Ритин голос. «Мишечка, ты где? Девочки хотят танцев!» «Обжиманцев!» — полтоядно хмыльнулся я и крикнул. «Иду!» «Танцуют все!» — взвилась дюшин призыв, и грянул модный синхрозонг.